Глава 21. Поднявшись в свою комнату, я сбросила платье, туфли, вытащила шпильки из высокой прически и без малейшей жалости подставила кудри, над которыми мастер бился хороший час, теплым водяным струем, словно бы стараясь избавиться от любых следов сегодняшнего происшествия. Потому что платье, мягко струящееся по телу и едва прикрывающее плечи, напоминало бы мне обо всем, что случилось. О горящем на плече клейме поцелуя, о том, как легко и надежно находиться в крепком кольце рук. Но самое ужасное, оно напоминало бы о том, чего не случилось. Смыть следы прически и косметики было легко, а вот сделать то же самое с воспоминаниями и мыслями куда сложнее. Я ворочалась в кровати, а в голову лезло одно единственное. Что было бы сейчас, если бы я его не оттолкнула? Если бы разрешила себе узнать, каков он? Какие на вкус его губы? Каково это быть с ним? Воображение тут же рисовало картины, одна другой ярче. Вот Станислав несет меня на руках по лестнице, но не в мою, а в свою комнату. Вот платье, струясь, соскальзывает с плеч. И к тому поцелую, что обжег мою кожу, добавляются десятки и сотни новых. Вот я нахожу его губы губами и растворяюсь без остатка в сумасшедшем вихре. Впрочем, зачем останавливаться на этом? Раз уж воображение разыгралось, можно представлять и дальше. Вот утром или среди ночи я воровато пробираюсь в свою комнату, молясь, чтобы никто из обслуги меня не увидел. Вот прячу глаза, когда мы сталкиваемся со Станиславом. Вот чувствую себя неловко. А через день-другой снова оказываюсь в той же спальне. Хотя зачем же ждать так долго? Может, и на следующий же день. Я ведь всегда рядом, стоит буквально руку протянуть. Разумеется, со временем мы теряем осторожность, и Карина застает что-то такое, что явно указывает на нашу близость. То хрупкое равновесие и взаимопонимание, которое мне с таким трудом удалось выстроить, рушится в одночасье. Впрочем, может быть, она нас и не застукает на горяченьком, но уж точно почувствует, что что-то изменилось. Она чертовски проницательна. Но даже если и нет. Следующая картина, которую обязательно стоит представить, чтобы эта история была полной, такая. Собираю чемоданы и покидаю этот дом, когда закончился контракт. Прокрутив кино до конца, я немного успокоилась. Все-таки я все сделала правильно. С этой мыслью я и уснула. Утром я шла будить свою подопечную, уже вполне уравновешенной и почти спокойной, но застала ее в отвратительном расположении духа. «Ну что, чем займемся сначала, английским или французским?» С преувеличенным энтузиазмом спросила я. Я всегда старалась первыми ставить ее любимые уроки, чтобы потом под шумок перейти к тем, которые нравились ей меньше. «Ничем», — буркнула она. «Не хочу. Давай лучше что-нибудь взорвем или сломаем». «Так, что это у нас тут за настроение?» Я с сомнением покачала головой. «Взорвать, конечно, можно, но, боюсь, твоему папе это не понравится». «Он об этом и не узнает», — мрачно сказала Карина. «Он нас с тобой бросил. Уехал в командировку на целую неделю. Обещал звонить». «Так вот в чем у нас дело». «Ну да. О таких вещах нужно предупреждать заранее. Карина могла бы морально подготовиться и не переживала бы так тяжело. Вот ведь какой! Уехал и не сказал мне ни слова. Мне почему-то стало безумно обидно. Так, будто бы я действительно имела право на что-то обижаться». «Знаешь, что я предлагаю?» — сказала я Карине. «Мы не будем сегодня ничего взрывать и ломать». «Так я и знала», — разочарованно сказала она. «Но и английским, и французским мы тоже заниматься не будем, и физикой с математикой». С каждой следующей названной позицией интерес в глазах Карины возрастал. «А чем же тогда будем?» «Ничем. Устроим день лентяя. Будем делать только то, что захотим. А то, что надо, не будем вообще. Что, и зубы на ночь чистить не будем? Воодушевленно спросила она. Я задумалась, это был серьезный вопрос. Вообще-то гигиена — это очень важно, сказала я после некоторых раздумий. Если бактерии не вычистить и изгнать изо рта, они к утру там такое устроят. Жуть! На лице девочки опять появилось то самое разочарованное выражение. Страшилка про злобных бактерий не сработала. С другой стороны, день лентяя — это день лентяя. Тут уж чем-то придется жертвовать. «Зубами?» — спросила Карина. «Как всегда, зрит в корень. И тут меня озарило. Давай так, раз уж чистить зубы нам не обязательно, если вдруг кому-то к вечеру, ну, очень захочется их почистить, так и быть можно. А если не захочется, то...» «То?» «Поможем друг другу. Я почищу зубы тебе, а ты мне». «Годится», — согласилась Карина. «Кажется, объявленный день лентяя несколько улучшил ей настроение. А вот о своем настроении того же самого я сказать, увы, не могла. Оно было просто ни к черту».